«Я жду», — холодно приказал он, практически неосознанно вплетая магию в голос, как тогда, с троллем. Фелиция вздрогнула и прижалась всем телом к брату, в то время как со всех сторон, особенно в тех переходах, зашевелились, зашуршали уже знакомые тени. «Только пришли, неизвестно кто и зачем, а уже что-то требуете». Перед детьми буквально появились три фигуры, облачные в плащи и маски. Слева стоял тот самый мужчина в маске совы, что укоротил Фири на голову вчера. Справа, другой, более коренастый и широкоплечий, с тугой косой и маской, больше похожий на орла. А вот в центре между ними стояла женщина, заговорившая с ними. Такая же высокая, как и ее спутники, она имела короткие темно-рыжие волосы и разные глаза. Ее соколиная маска изгибалась, двумя стальными перьями не просто прикрывая щеки, но и заходя на губы. «Иногда время не ждет», — чуть ухмыльнулся Даниэль. «Поговорим», — их вчерашний знакомый выхватил меч и приставил кончик к горлу мальчика. «Почему мы должны говорить с тобой?» — спросил он, чуть скались. «А почему вы пришли на мой зов?» Даниэль знал, что ходит по краю, но продолжал ухмыляться. Мужчина зарычал. «Эгиль!» — одернула его женщина, и тот нехотя убрал меч в ножны. «Итак, почему мы должны говорить с тобой, кто бы ты ни был?» Даниэль задумался, думая, как лучше высказать свою мысль. «Представиться, показать перстень, попытаться объяснить ситуацию», — все решила Фелиция, сделавшая полшага вперед и скинувшая капюшон с лица. «Хельга?» — спросила она. Лицо женщины изменилось. Какое-то время она пристально смотрела в глаза девочки, а потом хмыкнула и сняла маску. Уже не молодое, но и не старое лицо, сухой изломанный шрам через правый, зеленый, глаз, ровная полоса белой краски через переносицу. «Верно», — миледи кивнула она и скомандовала. «Уберите оружие». Отовсюду послышался шелест металла о ножны, а после на свет стали выходить люди много, и все они были высоки, крепкие, поджарые. «Что происходит?» — поинтересовался до того молчавший мужчина по правую руку от Хельги. «Перед тобой твои лорд и леди Рагнар», — она кивнула на Фелицию и Даниэля, уже тоже скинувшего капюшон. «Ветрокрылые в вашем распоряжении, милорд». Хельга чуть склонила голову, скорее даже кивнула, а не поклонилась. Но в ее голосе не было ни капли презрения или издевки, лишь констатация факта. А Даниэль внезапно понял, насколько перед ним гордая, свободолюбивая и одновременно безумно мудрая женщина. «Благодарю, Хельга», — кивнул он. «А теперь нам и правда нужно поговорить. Идем», — кивнула женщина и, развернувшись, пошла прочь. Близнецы поспешили следом, окруженные незаметным на первый взгляд, но плотным кольцом охраны. Вели их недолго. «Это что-то вроде городской резиденции», — пояснила Хельга, когда они вошли в здание из странного черного камня. «Здесь можно говорить спокойно. То, что нужно», — кивнул Даниэль. В небольшой, но уютной комнате с круглым столом и мягкими креслами уже горели свечи и был подготовлен пергамент. «Мы слушаем», — произнес Рагнар, когда все сели, сняв перед этим маску, как и Эгиль. «Мы бы хотели узнать о текущей обстановке», — сказал Найтмар, «а также обсудить еще множество мелочей. Я пока точно не знаю, что и как должен делать в такой ситуации, а потому прошу простить, но нам с сестрой нужны наставники и охрана. В конце концов, за последний год на нас было совершено минимум 4 покушения от разных лиц, которые едва не увенчались успехом». Лица ветрокрылых помрачнели. «Приношу свои извинения, милорд». Хельга сжала лежащую на столе руку в кулак. «Этого больше не повторится. Мы примерно знаем, почему вы были вне замка последнее время», — вступила в разговор девочка и бросила взгляд на брата. «Но, думаю, вы вполне можете вернуться сейчас». Мальчик кивнул, подтверждая слова сестры. «Мы вернемся в Найтмар Кастл, с вашего позволения», — кивнула женщина. «Так будет лучше всего. И мы же займемся вашим обучением. Охрана охраной, но лорд и леди должны уметь за себя постоять». Эгиль, до того молчавший, чуть слышно фыркнул. Хельга повернула к нему голову и прищурилась. «Хочешь что-то сказать?» «Нет», — мотнул головой тот. «Чудно, внимание ветрокрылой вернулось к близнецам. Можем ли мы узнать больше про покушение?» Даниэль усмехнулся и принялся за рассказ. За обменом информацией время пролетело незаметно. В конце концов пятеро встали из-за стола и обменялись кивками. «Вы можете спокойно использовать порт-ключи здесь», — сказала женщина. «Защита вас пропустит». «А вы?» — спросила Фелиция. «У нас они тоже есть». Рагнар огладил рукоять меча на поясе. «Но для крайних случаев мы придем другим путем». Девочка кивнула, принимая ответ, и близнецы одновременно активировали свои кольца. Лорда из него еще ковать и ковать, хмыкнула Гиль, когда они остались втроем. Мальчишка, главное, что есть Искова, Хельга снова надела свою маску. И он наш лорд и хозяин, не забывай этого. Примечание к части. Много не получилось, увы. Знаю, что найдутся те, кто хотел бы дебош в баре. Я тоже хотела бы, но потом, все потом, никто меня в количестве глав не ограничивает. Ну что, вот и начнется обещанное обучение, да. Кто что думает, я жажду хотя бы 5 отзывов. Ну, глава 66. Оказавшись в холле Найтмаркастла, Даниэль облегченно выдохнул и стянул плащ. Это было сложно, произнес он и протянул руку за плащом сестры. Вы где были? Внезапно поинтересовался голос за их спинами. Близнецы похолодели и обернулись. У камина стояла, скрестив руки на груди, леди Малфой, которой они еще зимой дали допуск в замок. «Упс», — пискнула Фелиция. «Понимаете, нарцисса, начал мальчик, это было очень важно. Вы обещали», — выкрикнула женщина, подходя ближе. «Вы обещали, что не покинете замок сами, что не полезете к ветрокрылым без Люциуса. А что, если бы они вас не узнали? Что, если бы они вас атаковали?» Дети смутились. «Нарцисса», — вдруг удивленно произнесла Фелиция. «Что с вами?» Женщина покачала головой и, достав платок, промокнула набежавшие слезы. «Не смейте так больше делать», — попросила она совсем тихо. «Вы даже представить себе не можете, что я испытала, не обнаружив вас здесь. Вот теперь Даниэлю стало и правда стыдно. О них помнит, о них беспокоится, а он даже не посчитал нужным поставить в известность». «Прошу прощения, виновато», — сказал мальчик. «Этого больше не повторится. Как все прошло?» — спросила леди Малфой, взяв эмоции под контроль. «Вы встретились? Все обсудили?» «В основном, да», — кивнул мальчик. «Они обещали позаботиться о нашей безопасности и обучении. А еще должны вот-вот прибыть», — добавила его сестра. Даниэль спохватился и повернулся к камину. «Хотя нет, вряд ли», — одернул он сам себя. «А как тогда?» «Не знаю», — озадаченно пожала плечами девочка. «В Белую долину можно попасть только порталом или портключом». «Портал?» — задумался мальчик и резко прижал руку к виску. «Портал», а после развернулся и быстрым шагом направился к выходу из замка. Резкая вспышка мигрени объяснялась просто. Сработала одна из нитей защиты замка. Нет, не предупреждая о врагах, просто Даниэль не контролировал ее восприятие, а потому отголосок получился слишком сильным. «Озеро», — указала нарцисса на водоем, прекрасно видный с площадки у подножья замка. В магическом зрении оно буквально бурлит энергией. Внезапно поверхность воды буквально взорвалась мириадами брызг, и оттуда выскользнула крупная черная тень. Вот она расправила крылья и, описав круг вокруг озера, направилась прямиком к троим стоящим перед замком. А вода продолжала взметаться в воздух снова и снова, пропуская черные крылатые фигуры. Они кружили над водоемом, иногда разлетаясь во все стороны и собираясь вновь, на удивление сильно напоминая воронью стаю. «Мордрит», севшим голосом пробормотала леди Малфой, широко распахнутыми глазами осматривая приближающийся силуэт. Посмотреть и правда было на что. То, что приближалось, и правда можно было назвать вороном, разве что с большой натяжкой. От птицы это существо отличали кожистые крылья, гребень и длинный хвост с пучком перьев на конце. Ну и размер, конечно. Но вот летун приблизился и, выставив свои лапы, увенчанные огромными когтями, приземлился прямо на брусчатку, а потом кожистые крылья неестественно заломились назад, и уже спустя мгновение опали черным плащом на женские плечи. «Кажется, нас не было тут целую вечность», — усмехнулась Хельга и склонила голову в приветствии. «Мы займем те же помещения, что раньше. Вы даже не заметите нашего присутствия, если мы не понадобимся. Не стоит волноваться, Хельга», — улыбнулась Фелиция. «И дай нам знать, если тебе или твоим людям что-либо понадобится. Разжечь кузницу», — тут же чуть усмехнулась ветрокрылая. «Материалы мы добудем, но...» «Она ваша», — согласился Даниэль. «Думаю, Люциус захочет узнать о произошедшем», — вздохнув, произнесла леди Малфой, до того опасливо поглядывающая на Хельгу. «Как насчет отобедать у нас?» «С радостью, нарцисса», — отозвалась Фелиция и тоже бросила взгляд на главу клана ветрокрылых. «Мы справимся», — ответила на молчаливый вопрос та. «Выделить вам охрану?» «Не стоит», — покачал головой Даниэль. «В том доме нам ничего не угрожает». А после мальчик развернулся и увлек сестру и крестную назад к замку, и уже оттуда все трое камином направились в Малфой Мэннер. Хельга бросила короткий взгляд через плечо, и в тот же миг от черного роя отделились четыре тени и нырнули в воду. В доме, может, и ничего не угрожает, а вот самому дому, запросто. Люциус среагировал на самовольную отлучку еще более бурно, чем его жена. «Еще одна такая выходка, и я лично вас выпарю, ясно», — пригрозил он, а после указал на собственного сына. «И тебя тоже, если выкинешь нечто подобное». Дети, сидящие рядком на диване, скромно потупились. Дальше рассказ потек лучше. Мужчина, как и Драко, с большим вниманием выслушал отчет ветрокрылых, пусть и в вольном пересказе, одобрил передачу им информации о покушениях. «По крайней мере, теперь у вас есть надежная охрана», — произнес он наконец. «Все лучше, чем каждый раз рисковать, да и учиться действительно лучше у опытных бойцов, особенно фехтованию». Все дружно вздрогнули, вспомнив отрубленную голову. «Мы на следующей неделе собирались на Лазурный берег», — перевела тему Нарцисса. «Почему бы вам не поехать с нами?» Близнецы переглянулись и с сожалением покачали головами. «Простите, Нарцисса», — Даниэль виновато улыбнулся, «но нам нужно освоиться с изменением населения замка, да и подготовиться к приему стольких гостей нужно, хотя бы продумать, где всех расселить, чтобы и удобно было, и не нарушать правила приличия. Не забудьте продумать, чем будете заниматься, хотя бы примерно», — посоветовала леди Малфой. «Помимо учебы, естественно, мы могли бы купить метлы», — задумалась Фелиция, «и полетать над долиной немного». «Купите», — согласился Люциус, «но не на всех, максимум пару-тройку запасных, а в приглашениях просто упомяните, что нужно взять метлу с собой». «Спасибо за совет», — кивнул Даниэль. «Купить столько метел и правда было бы довольно накладно. Нет, они вполне могут позволить себе подобные траты. Но зачем, верно? Вы уверены, что справитесь там сами, без взрослых?» Немного обеспокоенно спросила Нарцисса. «Все-таки вас там будет много, а вы еще совсем дети. Там будет Хельга», — Фелиция хмыкнула. «Мне кажется, что она из тех, кто сможет оттягать за уши, несмотря на статус». Взрослые понимающе улыбнулись. По возвращении в замок близнецы застали Хельгу, стоящую на пороге распахнутых настежь дверей и задумчиво смотрящую на долину. «Все никак не утихнут», — она кивнула на все еще носящиеся над долиной крылатые тени, хотя подошедшие близнецы ничего и не спрашивали. «Что ж, последние 13 лет у нас было мало возможностей размять крылья. Нам нужно кого-то звать, если мы решим выйти в люди?» — спросил Даниэль, тоже поднимая взгляд на небо. «Нет, милорд», — отозвалась ветрокрылая. «Кто-то из нас всегда будет дежурить в холле, незаметно для всех, чтобы в любое время отправиться следом за вами». Мальчик кивнул. «Я понимаю, что пока мало смыслю в том, что вы делаете, раз за разом прочесывая Англию, но все же мне хотелось бы не только получать отчеты, но и присутствовать на советах, если таковые есть». Хельга про себя усмехнулась. «Хорошо, что мальчишка хочет держать нос по ветру. Если бы ему было плевать, все было бы намного хуже». «Патруль должен вернуться завтра ближе к вечеру», — произнесла она. «Тогда же и состоится что-то вроде совета». «Мы собирались пить чай», — заговорила Фелиция. «Присоединишься к нам, Хельга?» Ветрокрылая покачала головой. «Благодарю за честь, миледи, но, право, не стоит. В конце концов я, в первую очередь, глава гарнизона». Даниэль хмыкнул. «И все же мы настаиваем. Примечание к части. Не пытайтесь это представить, не надо. Вот и закончилась эта длинная арка с поиском ветрокрылых. Со следующей уже начнется потихоньку обучение и знакомство, потом поход по магазинам, отнимание Поттера у родственников. Ну и так, по мелочи». Глава 67. Даниэль стремительным шагом шел по коридорам Найтмаркастла, на ходу доплетая косу и перетягивая ее лентой. В Хогвартсе было как-то не до физических нагрузок, так что сейчас придется наверстывать упущенное. Конечно, нужно бы позвать с собой еще и Фелицию, но мальчик решил этого пока не делать. Все равно ей, как девочке, нагрузки нужно меньше. Даниэль преодолел еще один коридор, и первые солнечные лучи, проникающие сквозь высокие окна, легко мазнули по его обтягивающим штанам, высоким кожаным сапогам и тунике под горло с разрезами на бедрах. Мальчику нравилась такая одежда, и он очень жалел, что может носить ее только на тренировках. Во всяком случае, пока. Но вот впереди показались очередные двери, ведущие в этот раз туда, куда он и направлялся, в тренировочный зал. Даниэлю всегда нравилось это место. Огромный полутемный зал, освещенный лишь светом, что льется сквозь витражные окна, причем с обеих сторон, независимо от времени суток, не считая ночи. Шаги гулко отдавались в просторном помещении. Мальчик с наслаждением потянулся и направился к центру. Там он не спеша выполнил упражнения для разминки и растяжки, а потом повернулся и побежал вдоль стен. Ему нравилось пересекать цветные лучи, казавшиеся плотными из-за пляшущей пыли. Кругов через 20, последние 5 из которых мальчик преодолел на чистом упорстве, он окончательно выдохся и направился к центру, на ходу восстанавливая дыхание. Неплохо для начала, милорд, с явно слышимой ухмылкой раздалось внезапно у Даниэля за спиной. Мальчик замер и обернулся. Пусть в зале и было довольно скудное освещение, это абсолютно не мешало, даже если бы кому-то вздумалось тут читать. И вот сейчас, заложив руки за спину, в тренировочном зале стоял Агиль. Без маски и плаща в одной рубахе и штанах, он казался менее загадочным, но все таким же хищным. «Что ты здесь делаешь?» – поинтересовался мальчик, разумно проглотив, а я думал, что плащ – это крылья, и он неотъемлем. Вместо ответа ветрокрылый крутанул в руках два меча, которые до этого прятал за спиной, а после кинул один из них Даниэлю. Тот инстинктивно вскинул ладонь, но ухватить рукоять не смог, лишь отшиб пальцы. Пришлось наклоняться и поднимать меч, оказавшийся тренировочным и незаточенным, с пола. Эгиль промолчал, но его ухмылка мальчику не понравилась. Можно было бы начать пространный рассказ о том, какие стойки правильные, какие удары удачнее, а блоки надежнее, но есть способ намного действеннее. Эгиль, до того обходивший напряженно следящего за ним Даниэля по кругу, внезапно остановился. «Защищайся!» Дани едва успел выставить блок, но обрушившийся на него удар оказался такой силы, что у мальчика буквально завибрировали все мышцы. «Возьмешь мягче, сгладишь удар», — заметил ветрокрылый и ударил снова. «Ну же давай, ничего сложного, вверх, низ, снова вверх». Даниэль скрипел зубами от боли, но ставил блок за блоком, постепенно отступая назад, пока не рухнул на колено и не выронил меч. «Вставай», — холодно приказал Агиль. «Не могу», — возразил Даниэль, вытерев пот со лба и отбрасывая мокрую челку. «Можешь», — Агиль принялся кружить вокруг него. «Просто не хочешь и достаточно слаб, чтобы признать это». Мальчик сжал зубы. «Он слишком тяжел для меня. Этот меч предназначен для взрослого. Тяжело в учении, легко в бою», — философски пожал плечами ветрокрылый. «Впрочем, до боя надо еще дожить. Пока, увы, это маловероятно». Даниэль издал глухой рык и, схватив меч, нанес рубящий удар по своему наставнику. Тот без труда его парировал, не в лоб, как сам мальчик, а скользяще уводя в сторону. Дани, пролетев чуть вперед, запутался в ногах и едва не упал. Окончательно выйдя из себя, Найтмар вскинул руку и в Эгиля полетел пылающий сгусток. Кажется, этого в правилах не было. Чуть нервно оскалился ветрокрылый, в последний момент уйдя с линии атаки. Именно, Даниэль, тяжело дыша, оперся на меч. «Что-то ты себе многовато позволяешь. Возьмите меч и докажите это, милорд», — Эгиль прищурился. «Ну же», — мальчик не ответил, лишь со звоном бросил меч к ногам наставника и, развернувшись, побрел прочь. Казалось, коса промокла по всей длине, а не только у корней. Эгиль с усмешкой смотрел ему вслед, но едва дверь захлопнулась за спиной юного лорда, мигом посерьезнел и подошел к стене, в которой дымилась воронка. Конечно, скоро стены сами затянут эту рану, ну а пока. Ветрокрылый потрогал горячий, оплавленный камень и покачал головой. «На это я точно не подписывался». «Все хорошо?» – обеспокоенно спросила Фелиция, откладывая вилку и накрывая руку брата своей. «Выглядишь ужасно». «Фехтование?» – вымученно улыбнулся он. «Ничего, скоро втянусь». Девочка улыбнулась. «А ведь нам еще нужно изучать магический бой, нашу стихию. Плюс то, что ты тогда применил к Норд, и предков никто не отменял». Мальчику едва хватило воспитания, чтобы не застонать и не рухнуть лицом в стол. «В такие моменты завидую всем не аристократам. Выживем», — отмахнулась девочка и встала. «Предки же как-то выжили. Угу». В виде говорящих картин, мрачно заметил ее брат, но тоже встал. «Идем, все же покажу тебе записи, пока время есть, а потом заглянем к Норд. Думаешь, мы ее найдем?» — с сомнением спросила Фелиция. «Посмотрим», — философски ответил Даниэль. «Заодно, может, за ней птенцов встретим. Думаешь, они еще птенцы?» — хихикнула девочка, направляясь за братом в библиотеку. «Пока не полетят, так точно. Техника, позволяющая буквально слиться сознанием с любым живым созданием, на кого только хватит сил, описывалась скорее не в книге, а в личном дневнике – старая, изрядно поистершаяся кожа переплета, пожелтевшие страницы, неровные строчки чуть расплывшихся чернил. «Кто это написал?» – спросила Фелиция, с трудом оторвавшись от чтения. «Не знаю», – Даниэль покачал головой, – «но кто-то из предков, это точно. Интересно, а на драконах они это до тебя пробовали?» – близнецы рассмеялись. Примечание к части. Глава откровенно маленькая, смысл есть только в начале. «Я исправлюсь, не бейте». Глава 68. Даниэль стоял в проеме главных парадных дверей Найтмаркастла и щурился на солнце. «А где мы будем искать Норд?» – спросила подошедшая Фелиция. «Долина большая, она могла выбрать любую пещеру. Можем спросить у домовиков», – не очень уверенно предложил мальчик. «Нам ведь Викки говорил, что она выбрала себе местечко. Может, он знает, какое именно?» Девочка неопределенно пожала плечами. «Вызванный эльф в пещеру, и путь к ней, знал. Вот только направился не к выходу, а назад, вверх по лестнице. Викки», – удивленно приподнял брови мальчик. Эльф прижал уши. «Замок не обойти, господин. Нужно выйти во внутренний двор и спускаться оттуда». Близнецы переглянулись. «Замок нам еще изучать и изучать», – вынесла вердикт Фелиция. Внутренний двор Найтмаркастла был пуст лишь на первый взгляд, да и внутренним он был назван условно. Пространство было окружено замковыми стенами только с трех сторон, с четвертой был относительно пологий склон вниз. А во, Фелиция оперлась на перила галереи, идущей по всей внутренней стороне. Ну да, было бы глупо предполагать, что нечто подобное находится внутри. Даниэль встал рядом и осмотрелся. Посреди просторной мощеной булыжником площадки находился фонтан в окружении нескольких скамеек и розовых клумб. А вот по периметру располагались другие, хозяйственные постройки. Близнецы точно смогли определить конюшню, какой-то склад, что-то вроде казармы, кузницу и полигон, на котором увлеченно махали мечами ветрокрылые. «Планы меняются», — хмыкнул мальчик и жестом отпустил Викки восвояси. «Идем осмотримся тут». Фелиция хихикнула и, подхватив юбку, легко сбежала по ступеням вниз. Ее брат спустился следом. Первым делом направились к кузнице, проигнорировав склад, ну или нечто подобное. «Есть тут кто?» – поинтересовалась Фелиция, когда они подошли к навесу, под которым стояла наковальня и стойка с инструментами. А миледи из приоткрытой двери выглянул, а после и вышел высокий и уже не молодой мужчина. «Чем могу помочь?» Девочка неопределенно передернула плечами. «Мы пока осматриваемся», — она осеклась, поняв, что не знает имени мужчины. «Я Бёдвар», — представился ветрокрылый и переступил порог. «Как от кузнеца от меня больше толку, чем как от мечника?» Бёдвар оказался высоким, выше, чем Эгиль почти на голову, с косой саженью в плечах и светлой бородой, заплетенной в косу, достающий до середины груди. Одет кузнец был в штаны и кожаный фартук на голое тело. «Без мечей от мечников тоже толку мало», — хмыкнул Даниэль. Бёдвар улыбнулся. «Это да, милорд. Кстати, раз уж вы здесь, дайте мне руку», — попросил кузнец, подойдя ближе и принялся придирчиво оглядывать мальчика. «Зачем?» — опасливо уточнил тот, чуть попятившись от мужчины, вблизи показавшегося еще более огромным. «Добрый меч лучше подбирать по руке», — ветрокрылый хмыкнул. «А вы со взрослым еще и надорветесь. Эгиль дурак, раз не подумал об этом». Бёдвар фыркнул и принялся внимательно осматривать ладонь Даниэля. Покивал, пробормотал что-то в бороду, коснулся детского плеча. «А вы, миледи?» — спросил он, закончив. «Я пока не думал об оружии», — Фелиция задумчиво накрутила локон на палец. «Конечно, нужно уметь себя защитить, но мечи — это явно не для леди. Можно выбрать эспадрон или шпагу», — кивнул кузнец. «Хотя и полноценный меч не так тяжел, как кажется». «Мама носила меч?» — внезапно спросил Даниэль, подняв взгляд куда-то вверх. «Нам мало что известно о ней». Ветрокрылый чуть улыбнулся сквозь бороду. «Она носила шпагу, старого образца, с обоюдоострой заточкой. А когда никто не видел, увлеченно махала цвайнхандером, весящим больше, чем она вместе со своим грифоном». Бёдвар издал короткий смешок. «Я на такое не способна», — открестилась девочка. «Что ж, не будем больше тебя отвлекать, у тебя наверняка много дел». «Это да, тут скучать некогда», — мужчина поправил фартук. «Гарнизон куда больше, просто не весь одновременно в замке, так что работы навалом. И это, миледи, как надумаете, приходите, подберу вам что по руке». «Обязательно», — кивнула девочка и пошла прочь. Даниэль, получив заверение, что меч будет готов совсем скоро, последовал за ней. Первым, что близнецы увидели, подойдя к огороженной площадке, было нечто крупное, черное и непрерывно шевелящееся. Впрочем, присмотревшись, они опознали Хельгу и двух ее помощников, на огромной скорости наносящих и парирующих удары. Вот женщина отбила удары Гиля и тут же ушла в сторону. Там она поднырнула под меч Рагнара и, не мелочась, выполнила подсечку, вынудив того рухнуть на землю и сделать перекат, вскакивая. А после снова досталось и Гилю, успевшему, впрочем, парировать и даже контратаковать. Однако Хельга в долгу не осталась и, на мгновение отвлекшись, дабы парировать удар от Рагнара, извернулась и выбила клинок из руки у наставника Даниэля. Тот хмыкнул и, подобрав свое оружие, отошел в сторону, дабы отдышаться и не мешать остальным. Впрочем, поединок между Хельгой и Рагнаром не занял много времени и окончился ничьей. Бойцы замерли, приставив острие к горлу друг друга. «Хорошая схватка, Хельга», — кивнул мужчина, и оба опустили оружие. «Мне до такого жить и жить», — вздохнул Даниэль. «Все приходит с опытом, милорд», — приблизилась к ним глава Ветрокрылых. «Но в крайнем случае у вас есть магия, а у вас нет», — поинтересовалась девочка. «У нас тоже есть определенные силы», — уклончиво ответила женщина. «Но в бою нам приходится полагаться в основном на мечи или когти, смотря в какой ипостаси, да иногда артефакты. Это тоже немало», — пожал плечами мальчик. «Какой у тебя меч, Хельга?» Ветрокрылая удивленно приподняла брови, но продемонстрировала детям свой меч, сантиметров 80 в длину, с глубоким долом и массивным навершием на рукояти, украшенным выбитым символом из трех треугольников. «Валькнут», — сказала женщина. «Что?» — растерялся Даниэль. «Символ», — пояснила она, — «это валькнут, триединство, единение всех миров в один». Дети предпочли сделать умный вид и потом поискать в библиотеке. «А сам меч?» — спросила девочка. «Каролингский», — пожала плечами Хельга и убрала клинок в ножны. «Самый распространенный тип. Вы хорошо устроились?» — сменила тему Фелиция. «Все-таки вас давно не было. Все хорошо», — миледи женщина сняла маску, в которой сражалась до этого. «Я дам вам знать, если вдруг что. Не беспокойтесь». «Что ж, удачи тогда», — кивнул Даниэль, взяв сестру за руку, повел прочь. «Идем, нужно все же найти пещеру Норд. Вы собираетесь покинуть замок?» — спросила и в спину Хельга. «Лучше я отправлюсь с вами. Мало ли, что может случиться. Эгиль, иди сюда». Даниэль еле заметно поморщился. Кажется, их нелюбовь с первого взгляда была взаимной. Фелиция сочувственно опустила руку ему на плечо. «Примечание к части. Вот вам про да». «Снова, да». Автор честно искал информацию про мечи. Вроде успешно. Автору казалось, что он научился рисовать людей. Казалось. В общем, да. Глава 69. Четверо людей не спеша спускались по крутой, но тем не менее удобной тропинке. Эльфа они отпустили еще наверху, как только выяснили, что дорога одна и сворачивать некуда. «Лететь было бы быстрее», — заметила Гиль. «Купим метлы, будем летать», — пожал плечами Даниэль, в очередной раз придерживая сестру. «Куда мы вообще?» Чуть раздраженно поинтересовался Ветрокрылый, но тут же замолчал, одернутый предупредительным взглядом Хельги. «Так непривычно», — негромко произнесла Фелиция, когда старшие приотстали. «Что именно?» — уточнил мальчик. «Иметь охрану», — она поежилась. «Знать, что за тобой постоянно наблюдают, даже если и без злого умысла, ужасно». Даниэль ободряюще улыбнулся. «Ничего, привыкнем». Мальчик сделал еще один шаг вперед и чуть было не покатился вниз, но был вовремя придержан Хельгой. «Спасибо». Женщина не ответила. Тропинка привела их к небольшой полянке, плавно перетекающей в прудик, заросший ряской. А чуть дальше, под углом к водоему, находился каменный зев не то огромной пещеры, не то громадного грота. Рассмотреть подробнее не давала царившая внутри мгла. «Здесь», — уточнила Фелиция, выходя в центр импровизированной площадки и внимательно осматриваясь по сторонам. «Вроде как», — пожал плечами ее брат, но Викки сказал, что ошибиться невозможно. Внезапно во тьме пещеры что-то зашуршало и звонко зацокало по камням. Девочка от неожиданности отпрянула и со всего маху налетела на Гиля, как раз в этот момент подошедшего к кромке воды. Мужчина от неожиданности опасно накренился и замахал руками, силясь восстановить равновесие. Несмотря на то, что хрупкий грунт у самого берега был явно против, Ветрокрылому все же почти удалось устоять. Почти, потому что в этот момент из тьмы пещеры вылетел шустрый росчерк и метнулся прямо к груди мечника. Послышался громкий всплеск, а спустя мгновение Эгиль с головой ушел под воду. Довольная собой, Роза чинно уселась у ног хозяйки. Фелиция, едва сдержав счастливый возглас, тут же опустилась на колени и прижала юную грифониху к себе. Та радостно потянулась навстречу, щелкая клювом. «Да чтоб вас!» – зло выругался ветрокрылый, отчаянно отфыркиваясь, но продолжая сидеть в воде. Хельга, стоящая поодаль, лишь покачала головой, радуясь, что ее подчиненному не взбрело в голову выругался при детях покрепче. Впрочем, сами близнецы не обратили на это ровным счетом никакого внимания. Гораздо сильнее их волновал все нарастающий цокот в темноте, который, как выяснилось несколькими мгновениями позже, издавался когтями Зана. «Здравствуй!» – чуть поклонился Даниэль и улыбнулся. Зверь благодушно кивнул и замер, прищурившись, глядя на солнце, а после величественно приблизился к детям. «Уарк?» – поинтересовался Грифон, склонив голову на бок. Даниэль развел руками. Зверь фыркнул, но повернулся назад к пещере и призывно махнул хвостом. Тут же снова послышался цокот, в этот раз более дробный, и на полянку выбежал хмурый и взъерошенный гром. «Нелегка жизнь на воле», – пошутил мальчик, поглаживая опершегося на его бедро птенца. Тот фыркнул. «Эгиль», – внезапно негромко произнесла Хельга, подойдя ближе. «У нас и так не лучшая ситуация с демографией. Не хватало еще тебе». Договаривать она не стала. А вот ветрокрылый настолько яростно рванулся прочь из пруда, что подскользнулся и снова окунулся в него с головой. Зан фыркнул, снисходительно и насмешливо. Зато близнецы, в отличие от первого раза, все же обратили внимание на происходящее. Вынырнул мечник быстро, с неестественно яркой ряской в волосах и рыбиной, торчащей изо рта. Тьфу! Эгиль сжал водную тварь в кулаке и принялся яростно отплевываться. Хельга закатила глаза. «Так бы и сказал, что тебе еще поплавать охота». Ветрокрылый раздраженно клацнул зубами и смахнул с лица особо назойливый кусок местной растительности. А после внезапно замер и скосил глаза в сторону. Другой конец ранее трепыхавшийся, а теперь присмиревший рыбины крепко сжимала в зубах юная темно-серая драконесса. «Вэр?» С надеждой поинтересовалась она, дескать, раз сам выплюнул, то мне хоть дай. Однако Гиль намеку не внял, продолжая настороженно смотреть на неожиданную соперницу за добычу. Впрочем, Норт это не смутило, и она, уперевшись всеми конечностями в корягу, на которой сидела, потянула рыбу на себя. «Отдай уже!» – не выдержала Фелиция. Едва мужчина разжал пальцы, как дракониха поспешила отскочить подальше, а после и вовсе, по дороге неловко взмахивая крыльями, забраться на спину Зана. «Неожиданно», — заметила Хельга, пристально рассматривая новую жительницу долины. «Откуда это тут?» «Боевой трофей», — нахально ответил Даниэль, протянув руку, почесал сосредоточенно жующую норт между крыльями. Женщина едва заметно вздрогнула. «Чует мой хвост, что это не последнее пополнение местного бестиария», а после подошла к пруду и рывком вздернула протянувшего ей руку Эгиля на ноги. «Хватит прохлаждаться, лучше осмотрись вокруг», приказала она. «Стой!» вдруг сказала Фелиция и вытащила из рукава палочку, которую тут же направила на мечника. Тот послушно замер. Впрочем, девочка не собиралась делать ничего сверхъестественного, просто высушила волосы и одежду ветрокрылого, после чего отвернулась, показывая, что тот свободен. «Думаю, стоит все же начать то, зачем мы сюда пришли», вздохнул Даниэль и, подхватив норт под брюхо, усадил ее перед сестрой. «Просто посмотри на глаза и сосредоточься, постарайся почувствовать ее тело, услышать ее ушами и увидеть ее глазами». Фелиция тяжело вздохнула, но послушно уставилась в янтарные, с золотистыми крапинками глаза. Ее брат же сел рядом и приобнял девочку за плечи, показывая, что вот он, рядом. Хельга вздохнула и, на всякий случай обнажив клинок, уселась на плоский валун, внимательно оглядывая окрестности. Мало ли, какие трофеи были у их предков. Прошло уже несколько часов, а Фелиция все так же пристально вглядывалась в вертикальные драконьи зрачки. Сама Норт давно начала устала ерзать, но пока все еще сидела смирно. То, что старания девочки были не напрасны, было ясно по легкой, практически невесомой, словно паутина, связи, что иногда таки проскальзывало между их с драконихой сознаниями. Однако все тут же прекращалось, стоило Фелиции осознать, что происходит. Устало прикрыв глаза, она посидела так с минуту, а после снова приступила к своей непростой задаче. «Тебе не обязательно делать все с первого раза», — спокойно, но осторожно произнес Даниэль. «Ты и так неплохо продвинулась». Однако девочка упрямо мотнула головой и закусила губу. «Она сделает это». Посерело, небо заволокло тучами, заморосил мелкий дождь. Зан, подойдя к детям, вздохнул и расправил крыло, пряча близнецов от воды. Мальчик благодарно провел ладонью по боку зверя. «И все же нам стоит вернуться в замок», — негромко произнесла Хельга еще какое-то время спустя. «Скоро дождь превратится в грозу, а то и бурю». «Ты права», — кивнул Даниэль и встал, решительно увлекая за собой сестру. «Хватит, мне и так следовало прекратить это раньше». Фелиция тяжело вздохнула, но покорно кивнула. «Прости, мне не стоило так увлекаться». И вот уже вскоре все четверо, включая вернувшегося Гиля, поднимались вверх по скользкому от размокшей грязи склону. Конечно, близнецы хотели забрать своих фамильяров с собой, но Зан решительно настоял на обратном, и детям пришлось смириться. А там, в замке, их ждала теплая ванна, какао и уроки боевой магии. Примечание к части. Спасибо. Просто огромное спасибо всем тем, кто не бросил меня в период полной апатии и отсутствия нужных слов. Глава 70. За окном действительно бушевала гроза. Небо потемнело, практически перестав пропускать лучи солнца. Вода лилась едва ли не сплошным потоком. Среди вспышек молнии и порывов ветра, гнущего деревья где-то далеко внизу, тревожно метались черные крылатые тени. С одной стороны я чувствую их беспокойство, Фелиция прижала ладонь к окну, а с другой никак не пойму, что не так. Я тоже, Даниэль, подошел поближе. «Идем, не стоит заставлять Хельгу ждать», — девочка повернулась к брату и улыбнулась. «Ты не будешь заплетать волосы, в бою мне будет некогда этим заниматься», — пожал плечами тот. «Хотя на самом деле я просто не успел еще этого сделать». И он, стянув ленту с хвоста, быстро заплел аккуратную косу. «Теперь точно идем». Хельга уже ждала их, стоя у одного из витражей и внимательно разглядывая затейливый рисунок. Увидев детей, ветрокрылая приветственно кивнула и, выйдя в центр зала, уселась прямо на пол.